Глава 14. Почему я и почему именно к Херсонесу 5? Мелвин Дорси засыпал вопросами Грегори Парсона, заерзав в кресле. И еще немаловажно, что означает фраза «невзирая ни на какие потери»? Она мне не нравится. А что, возможно, потери? Первый вопрос я проигнорирую, адмирал, нахмурился Парсон. Вы все-таки на действительной службе, и подобные слова неуместны. Почему на Херсонес 5? «Вы посмотрите на показатели топлива в баках кораблей вашей дивизии и остальных подразделений флота. Интария там уже на донышке, а нам еще всю Тавриду под контроль надо как-то брать. Основные запасы топлива в виде каравана топливозаправщиков по-прежнему находятся в соседней провинции, и мы пока не знаем, когда они прибудут, и прибудут ли вообще, так как контролируют данный процесс дивизионные адмиралы 6-го флота, а это чревато задержками и откровенным саботажем в нашу сторону». «Вы думаете, они пойдут на это?» «После устроенного 6-м флотом в Бессарабии я ни в чем не уверен», — ответил на это Грегори Парсон. «В общем, нам позарез необходимо пополнить баки кораблей, иначе наступление попросту застопорится. Но в этом помогут наши русские друзья, ибо именно на Херсонесе-5 у Раски находится большой добывающий комплекс, расположенный непосредственно на планете и на ближней ее орбите». По данным из гражданских источников, захваченных на Херсонесе-3, нам известно, что топливно-наливные цистерны на том объекте доверха заполнены интарием, и было бы глупостью не пополнить им наши запасы. Поэтому вы и ваше подразделение, оставив наиболее пострадавшие вымпелы здесь на ремонт, пойдете к упомянутой планете и захватите данный комплекс. При 4-м флоте есть всего 5 штатных топливозаправщиков. Вы, адмирал, все их возьмете с собой и заполните до отказа, помимо собственных баков. После уничтожайте все промышленные мощности и как можно скорее возвращайтесь на базу. На всю операцию я даю вам 16 стандартных часов. Остальные дивизии, кроме упомянутой дивизии контр-адмирала Уоррен, будут ожидать прибытия топливозаправщиков и останутся у Херсонеса-3. «Так что там вы говорили про потери?» — не отставал Мелвин Дорси. «Не берите в голову, это я так ляпнул, чтобы вас немного взбодрить», — отмахнулся командующий Парсон. «На самом деле я не ожидаю у Херсонеса-3 какого-либо серьезного сопротивления русских. Данная планета находится в отдалении от главных стратегических маршрутов и объектов. Уверен, что у Самсонова нет желания развивать свой и так достаточно поредевший флот, отправляя на защиту Херсонеса-5 какое-либо большое подразделение. Нет». Сейчас черноморцам надо держаться вместе, иначе им крышка. Вот Элизабет Уоррен может столкнуться с заградительным отрядом Раски. В этом сомнений у меня почти никаких. Ваше же задание будет скорее похоже на увеселительную прогулку. Только прошу без промедления. Доставьте нам интарий как можно скорее. Мелвину Дорси пришлось оставить в расположении флота Парсона сразу 4 своих корабля. Причем это были лучшие дредноуты 22-й линейной. В их числе находились линкоры «Пенсакола» и «Висконсин», а также серьезно пострадавший в прошлом сражении тяжелый крейсер «Олбани». Данные вымпелы нуждались в восстановлении мощностей, и дивизия вице-адмирала Дорси отправилась к пункту назначения, так сказать, налегке. В походной колонне 22-й линейной находилось 12 вымпелов во главе с флагманским авианосцем «Китти Хоук». В кильваторе колонны шли 5 топливозаправщиков 4-го флота. Херсонес-5 действительно оказалась как бы на отшибе от основного театра военных действий. В словах шваброидного Грега, подумал Мелвин, есть логика. Зачем Ивану Самсонову делить Черноморский флот лишь для того, чтобы прикрыть промышленный комплекс на упомянутой планете? Ведь все знали, что у русских запасов собственного интария было хоть отбавляй, и на главной базе Херсонесе-9, и на других пунктах тылового обеспечения, разбросанных по всей звездной системе. Так что Мелвин, который сначала было заволновался, спустя некоторое время полностью успокоился, поняв, что задание, данное ему командующим, казалось неопасным. Еще больше вице-адмирал расслабился, когда сначала на экранах со сканеров дальнего, а потом и ближнего действия, при приближении к Херсонесу-5, им не было обнаружено ни единого корабля противника в этом районе. Только продолжающие работать добывающие вышки на поверхности планеты и постоянно принимающие танкеры, огромные цистерны на ее орбите. При появлении американцев рабочие и местные колонисты стали суетливо покидать сектор. Те, конечно, кто успевал это сделать. Все до какого-то момента шло как нельзя лучше. 22-я приблизилась вплотную к орбитальным модулям комплекса. Сканеры показывали, что большая часть наливных баков были заполнены, а это значит, что подходи к первому попавшемуся и начинай перекачку без потери времени на поиски. Что и сделали 5 топливозаправщиков, присосавшись сразу к 3 цистернам и начавшие жадно глотать тонны ценного топлива. Дорси приказал и капитанам своих кораблей тоже начать заправку, отчего сразу 4 корабля облепили очередную цистерну. Процесс набора Интария оказался небыстрым. Для того, чтобы заправить, например, эсминец, требовался как минимум час времени, что уж говорить о крейсерах и тем более об авианосце. Мелвин Дорси посмотрел на таймер. Через 2 часа все 5 топливозаправщиков будут полны до отказа. Насосы этих плавающих бочек были не чета насосам его кораблей и заполнялись с бешеной скоростью. А вот собственные вымпелы, походу, задерживали процесс, растягивая его дополнительно еще 3 часа, если будут заправляться с такой же скоростью, с какой заправлялись сейчас. Поэтому американский адмирал, совершенно успокоившись, отдал приказ всем остальным кораблям, не дожидаясь очередности, оставить охранение периметра и начать заправку всем вместе. Таким образом, как раз за 2 с небольшим часа можно будет управиться и начать уничтожать оставшиеся целыми цистерны и все остальные мощности промышленного комплекса русских, как и приказал командующий Парсон. Первая группа из эскадренных миноносцев и 1 фрегата уже были с полными баками и вышли в охранение, освободив место для остальных 8 кораблей, включая флагманский авианосец. В этот самый момент произошло то, что Мелвин Дорси потом будет вспоминать еще долгое время. Сразу 4 на приборах, показанных пустыми, огромных топливных цистерн буквально изнутри были выжжены, и их стенки разлетелись, как тонкие ошметки, выпуская наружу 4 вражеских крейсера. Непонятно как, но проклятым Раске удалось запихать внутрь каждого из баков по боевому кораблю, и сейчас они, пользуясь фактором внезапности, вышли на открытое пространство и без промедления атаковали вымпелы 22-й линейной, те самые, которые кучно стояли, присосавшись к соседним цистернам. Удар русских артиллеристов был страшным, прежде всего потому, что янки не были готовы к столь внезапному появлению противника. Наши канониры били в район силовых установок заправляющихся кораблей и по их слабозащищенным бортам, прожигая энергетические поля и начиная работать непосредственно по корпусам. Но еще больший ужас случился буквально через минуту. Когда русские увидели, что корабли противника начинают отстыковываться от цистерн и разбегаться, один из командиров наших крейсеров отдал самый лучший на тот момент приказ — открыть огонь по бакам с горючим. Вот это был взрыв. Сначала 1-й наливной станции, а затем и 2-й, у которых собрались почти 2/3 дивизии Дорси. Взрыв и выброс 1000 тонн горючего вещества на какое-то время скрыл в огненных шарах все 8 кораблей американцев, стоящие вокруг. Конечно, это была не разрушительная по своей сути плазма, которая бы не оставила в живых никого, но все же детонация такого количества интария нанесла огромный урон внешней обшивке вражеских кораблей. И прежде всего это коснулось достаточно слабозащищенных трансляторов энергополей, расположенных на внешней подвеске и попросту сметенным с нее огненным смерчем. В одно мгновение все защитные поля 8 дредноутов 22-й линейной перестали функционировать, чем сильно облегчили работу нашим артиллеристам. 4 русских крейсера из состава 2-й ударной дивизии Кондратия Белова, а это были именно они, беспрерывно продолжали вести огонь по ошеломленному врагу, не давая времени тому собраться в единый строй и гоняясь за каждым вымпелом по отдельности. А из мертвой зоны обратной стороны планеты, невидимой радарами американцев, уже выплывали почти 1,5 десятка кораблей адмирала Белова с флагманским Рюриком во главе построения. Мелвин Дорси осознал, что угодил в ловушку, и если сейчас же не отдаст приказ об общем отступлении, потеряет всю дивизию и, что самое главное, собственную жизнь. Поэтому 22-я даже не попыталась переломить ход сражения, сгруппироваться и опрокинуть авангард русских, состоящий из 4 крейсеров, а сразу стала улепетывать в направлении, откуда прибыла, несколькими часами ранее. При этом никто не хотел друг друга прикрывать и спасать. По приказу вице-адмирала Дорси бежали все, кто мог спастись. Первыми на форсаже ушли в пространство те самые эсминцы и фрегат, которые уже были дозаправлены и стояли в так называемом охранении. За ними последовали все остальные корабли дивизии, которые были еще не подбиты и могли двигаться. Мелвину Дорси повезло. Его флагманский Китти Хоук не получил серьезных повреждений силовых установок, и последовал за уходящими эсминцами, даже не выпустив в космос группы прикрытия из эскадрильи F-4 из своих ангаров. Еще четырем крейсерам дивизии также удалось вырваться из огненного мешка на оперативный простор. А вот трем дредноутам повезло куда меньше. Они были подбиты в первые минуты и уже не могли убежать. Сначала авангард, как кролик из шляпы, появившийся из цистерн, а затем и подошедшие основные силы второй ударной, сосредоточив огонь батарей по американцам, без особых усилий разобрались с данными кораблями. Дав время на эвакуацию экипажей, наши канониры безжалостно расстреляли и обратили в прах три лучших тяжелых крейсера 22-й линейной, что для нее стало страшным ударом. Та же участь ждала и американские топливозаправщики, которые, конечно же, не могли развить высокую скорость, и покинутые военными кораблями «Дорси» оказались легкой мишенью для русских артиллеристов. Еще пять огненных шаров один за другим вспыхнуло в темноте космоса, полностью лишая 4-й флот Парсона собственных заправщиков. Кондратий Белов не пощадил ни одного корабля. Что касаемо танкеров, то они в большом количестве имелись у нашей стороны, а американские крейсера на предложение о сдаче ответили отказом, за что и поплатились. Тратить время и морскую космопехоту на их захват Белов не захотел, потому как этого самого времени у русского адмирала было в обрез. Вторую ударную ждало еще одно очень важное задание, которое должно было произойти совершенно в другом секторе пространства.